«Знаешь, что тут написано?» — спросил Олег, глядя на варяжку с высоты крыльца. Сотник пожал плечами. «Глупый вопрос. Грамотка скреплена воском с печатью князя. Да и написана она была по-ромейски. Теперь варяжка мог это видеть. Так что сотник все равно не смог бы ее прочитать. «Мой брат хочет, чтобы я немедля предстал перед ним», — сердито произнес молодой князь. «Хочет меня осудить за убийство Люта. Все слыхали?» Олег обернулся к своим дружинникам. «Божий суд мой брат называет убийством и велит мне явиться для ответа, будто я его данник. Скажи-ка мне, сотник, что бы ты сделал на моем месте?» «Я бы приехал», — спокойно ответил варяжка. «Он старший в вашем роду. Старший велит, младшие слушают». «Я не какой-нибудь язычник, чтобы жить по родовой правде», — закричал Олег. «Я христианин. Я князь. Мой отец дал мне мою землю, и я правлю ею так, как мой брат в Киеве. Я такой же князь, как и он. Хочет Ярополк узнать, как я убил Люта, пусть приедет ко мне, и я ему расскажу. Вот. Ты запомнил мой ответ?» «Запомнил», — варяжка нахмурился. Он считал, Олег поступает глупо. Когда у тебя и 300 дружинников не наберется, нельзя спорить с тем, у кого их 1000. Однако спорить с Олегом сотник не стал. Видел, что тот не слышит ничего, кроме своей гордости. «Так и передай брату», — уже более спокойно произнес Олег. «Если ему надо, пусть сам придет. Я ему не данник». «Передам». Варяжка негромким свистом подозвал коня и сделал знак своим. «Уходим». Гридни его хоть и надеялись заночевать вовруче, кони устали, да и всадники тоже, безропотно последовали за сотником. Выезжая из города по деревянному мосту через 3-саженной глубины ров, варяжка оглянулся и по-новому оглядел овруческие стены. Хорошие стены, крепкие. Чтобы их взять, придется повозиться. — Значит, так и сказал? — сдвинув черные брови, спросил Ярополк. — Такой же князь, как и я? — Так и сказал, батька, — вздохнул варяжка. — Что ж, придется мне поучить его уважению, — злобно процедил Ярополк. — Я ему покажу такого же князя. — Убил к ответу. В моем княжестве произвола не допущу. — Вот верно сказано, — подхватил Блуд. Варяжка вздохнул. Не нравилось ему происходящее. Осунувшееся от горя суровое лицо Свинельда, хитрая прищуренная улыбочка Блуда. В кои веки ближний боярин Ярополка и старший его воевода были едины — пойти и наказать. «Он все же брат твой», — рискнул напомнить сотник, за что удостоился гневных взглядов Свинельда и Блуда. «Может, хоть с боярами посоветуешься?» Ярополк уставился на варяжку, будто в первый раз увидел. Но да, по правде, любой старший дружинник мог советовать князю, а уж тем более сотник. Но у князя киевского опоясанных гридней 1000, сотников среди них 30. Многие достались Ярополку в наследство от отца, иных князь знал только в лицо, а этот... Ярополку вспомнилось, воевода Артем выделял его среди прочих. Да и совет он дал дельный. Конечно, Свинельду и Блуду это не нравится. А вдруг бояре киевские выскажутся против суда над братом? Коли так, то нужно будет их убедить. Давно уже Ярополк не собирал большой совет. Хотелось ему править единовластно, как кесарю. Но сейчас повод был самый подходящий. Если он отберет у брата вотчину за непослушание, то многие скажут, сын пошел против воли отца. Одно дело с Владимиром посчитаться, Новгород и Киев никогда друг друга не жаловали, а совсем другое — родной брат Олег. Зато если боярский совет приговорит наказать овруческого князя, это уже совсем другое дело. Вроде бы уже не своей волей карает Ярополк, а лучшие люди киевские так приговорили. Пожалуй, и отбирать у Олега княжение не обязательно. Довольно, чтобы он признал старшинство брата и поклонился ему оброком. Ну и веру за убитого. Ярополку головное, Свинельду — долю родича. За такого, как Люд, можно много стребовать. Гривен 500. Хотя нет, вряд ли у Олега найдется столько серебра. 150 будет довольно. «Молодец, варяжка», — похвалил Ярополк. «Верно сказал. Соберем бояр, обсудим, как с братом моим глупым поступить». Зря Свинельд с Блудом беспокоились. Боярский совет дружно решил, обручского князя следует поучить. Против решительных мер высказались только двое. Старый Асмут, которого Свинельд не боялся, зато чтил право поединка. Подробности боя в Киеве уже знали все. Как ни крути, а Олег именно в поединке убил Люта. Пусть сын Свинельда убит коварным ударом, но как еще мальчишка мог завалить такого воя, как Люд? Вторым был воевода Серегей. Этот против необходимости наказания не спорил, но советовал не торопиться. Вызвался съездить в Овруч, поговорить с Олегом. В боярском совете Киева было две сильные партии. Те, кто стоял за Свинельда, и те, кто за Блуда. Сейчас, когда князь воевода и моравский боярин были единодушны, результат был известен заранее. Удивил бояр сам киевский князь. До этого времени он охотно передавал право вести своих дружинников воеводам, а тут вдруг взял и заявил: «Я поведу войско». Нельзя сказать, что это понравилось Свинельду. Он надеялся возглавить киевскую дружину или Блуду. Этот рассчитывал в отсутствие Ярополка немного поживиться в Овруче именем князя, разумеется. Однако все сразу поняли — спорить бессмысленно. А некоторые, например, Асмут, даже обрадовались. Решили, что в Ярополке проснулась воинственная кровь отца. В общем, они были правы. Ярополк наконец понял, что пора зарабатывать славу полководца. Вот только момент он выбрал неудачный. И слава, которую принес ему поход на собственного брата, лучше бы ее не было вовсе.